Крок-хоррор. В белках глаз растрескавшиеся, как паутинки, сосуды. Они же на азиатских холмах скул. Голубые капли для глаз превращают в больную печенью. Из глаза будто душа вытекает голубой слезинкой. И становишься похожей на Пьеро, которым украшены все ученические тетради Сен-Жермен. Черные зрачки дышат, расширяясь и заполняя собой все почти яблоко глаза. Яблоки цвета печеных яблок, подгорелой их кожуры. Неровная горбинка между глаз, заработанная в детстве и в детстве же сравниваемая с площадкой для вертолетика, размером в подушечку детского среднего пальца, первого, всегда в чернилах. Тоненькие ниточки-морщинки еще не бегут от ноздрей к углам обиженных губ, всегда чуть приоткрытых, как у потерявшейся. Чуть дальше зеркало от лица, волосы туго стянуты в хвост. Так что кожа на висках прозрачная и видны синие вены. Любование собой заканчивается гримасой, сведением глаз к самой горбинке и высовыванием языка. Нина Хаген плюс кис. Открывать тяжелые ворота двора приходится при помощи плеча. На плече моем, наверное, уже выросла шишечка. Так давно я их открываю. Париж — это запертый Ленинград, в котором все его проходные дворы, дворики, подворотни продуваются ветрами, не ударяющимися в ворота. Ленинград — это открытый Париж. На улице почти ночь. Сверкнули глаза котяры, залезшего под не успевший еще остыть радиатор автомобиля. Голубь остановил свое гортанное «грррр». Забился в загаженный угол за водосточной трубой. Фонарь над синагогой зашипел, помигал, но так и не зажегся. Вечная еврейская пятница после захода солнца. Уже в какой-то безумный раз. Иногда, перелистывая исписанные страницы дневника, просматриваешь будто частично засвеченную пленку. Опять Шопен над Москвой. Весь ганг в ее любимых цветах, хризантемах. СССР дожил до 84 года. Альмарик нет. В моем возрасте Башкирцевой уже не было. Судебное дело Кораль, времена маркиза де Сада. Мадам Горбачева хочет серьги, как у мадам Тэтчер. Я настоящая блядь из анкеты Жана Фали. Все время на каблуках. Жан Фали из 60-х годов. СССР хочет в 60-е годы. Ходят слухи, что я убежала от писателя и живу с цыганом. Калюш открыл сердечный ресторан. Постпанки играют в войну на игровых автоматах «Марс». Маленькие девочки пригородов. Рита Мицуко, Гейш Патти, Мадонна. Абдул. Французы тоже пропели в помощь Эфиопии. Африка, ты должна пользоваться презервативом. Отстукав ободранными шпильками о вечно ремонтируемую мостовую Рюдос-Экуф, сворачиваю на Ривали. Из застекленного кафе — желтый свет, превращая кафе в стакан пива. Вечная старая овчарка поперек дороги. Такая же вечная старуха, то ли описавшаяся, то ли пролившая на себя вино, постоянный клиент, доказывающий хозяину за стойкой несправедливость социального обеспечения с листочками «Тапи-Вэх». Напротив кафе, на решетчатой глазнице тротуара, свернувшийся клошар. Я прохожу, не успев отвернуться, и увидев его страшные конечности. Он встает сначала на четвереньки, потом распрямляется, неуверенно качаясь и заплетая ногами «Х». Он тянет ко мне руку. «Хоть ту куревка». Полушепчет он по-польски. На нем вещь, когда-то называемая костюмом. Вся в сальных пятнах. От блевотины, от бигаса должно быть. Левая его рука — это обрубок. Култышка с двумя пальцами-рожками. Как жутко срослась кожа. Он тянет ее ко мне, мерзкую култышку. «Не пердоль!» — хрипит он. В Голландии тем временем расклеивают листовки с обещаниями 15 тысяч флоринов за голову польского папы римского. Я глазами натыкаюсь на его ширинку, расстегнутую из-за отсутствия пуговиц. Рефлекс не дает времени на раздумья. Нога уже сгибается в коленке, рефлекторно. Но я не совсем решительно, или он не очень пьян. Он замечает мое намерение и со всего маха ударяет меня в скулу. Своей култышкой. «Курва твоя мать!» «Хуй си в дупе!» Эти два пальца — знак свободы, принятый советскими за блатной «моргал и выколю», а не за обещание открыть второй фронт в 42-м году. Прямо мне в скулу. И я убегаю, несусь со всей силы, пытаясь спрятаться. Приплюснутые потолки, разделенные линиями этажи, зеленые называют паркинги пылесосами. Во Франции 500 тысяч бездомных. А сколько незарегистрированных? Не все хотят быть подсчитанными. Я маятник, и я маюсь с запада на восток. Я иду на приглушенный звук ударов чего-то тяжелого о металл. Из усилителей под потолком несется песня «Метро Було Теле Додо». Я выхожу из-за угла и вижу чуть впереди типа в бейсбольной кепке с бейсбольной же кеглей, колотящего по капоту ягуара. «Как прекрасен этот мир! Посмотри! Как прекрасен этот мир!» Обещали в 60-е годы и получили к 90-м «Метро Було Теле Додо». Чуть дальше от ягуара нетронутый пикап «Пежо». Рядом примостились дружки бейсбольного. Им ведь обещали, что для всех есть место под солнцем в этом прекрасном мире. Надо, мол, только постараться. Лозунги, основанные на принципе иудейского воспитания «You are the best». Но это было ложью. Все были разными и в брюхе матери уже. У одного типа что-то вытатуировано на щеке. А, это не татуировка 50-х, когда чернила вводили под кожу пером ручки. От этой также безболезненно можно избавиться, как и приобрести. Но они страшные, эти типы, в своих панковских одеждах, в заклепках, с плетками, в говнодавах, которыми они притоптывают в такт ударом кегли. Дети дворников никогда не будут учиться в лицее Анри 4. Дети дворников имеют шанс стать водопроводчиками. А они думали, что будут в рэпе, как Public Enemy. А они думали, что будут в галереях, как Боски и Спиди Граффити. А они думали, что будут как Янек Ноа. А они думали, что будут как... А Public Enemy — разрешенный официально бунт. А Баски — друг Ворхола и ВИЧ-инфицированный. А Янек Ноа — один на весь теннис черный. О, зачем создавать образ лучезарного будущего? Не лучше ли убеждать в том, что настоящее не так уж и плохо? Цени. Выбегает мерзкая собака-свинья, без шерсти, с розовым хвостом, голым, как у крысы. Оно уже рядом со мной, лает и порыкивает. Такой же лысый, как собака-тип, тоже направляется ко мне. В руке электропила, как из триллера. Она кошмарно визжит, он включает ее время от времени. Как зубная бормашина из советского детства, когда к зубному водили всей школой. Он держит ее на плече. Она подергивается, как какое-то животное будущего. Бейсбольный уже оставил ягуар, и они все идут ко мне. Собака прыгает и лапами цепляет мой плащ из трифт-шопа на Санта-Моника-бульваре. Плащ с оторванной биркой на плече сержанта американской авиации. И они видят мои ляжки. Уже порваны колготки, и стрелка бежит вверх, почти между ног. «Мальчики, что вы, мальчики? Как ужасно я лепечу!» Умоляю и прошу, не надо, мальчики. Как я боюсь их, этих ребят из какого-то фильма о пригородах. Многие мужчины испытали чувство «я бог» во время оргазма. Некоторые испытывали это чувство, слушая музыку или глядя на картину. Единицы — во время интеллектуальной работы. Почувствовать себя даже просто человеком дам им возможность я. Они унизят меня и возвысятся таким образом в своих глазах. Им нечего делать, они не знают, куда себя деть. Им хочется быть «я есть». И это возможно, практикуя на ком-то свою силу, потому что ничего другого нет. Они не умеют петь, рисовать и быстрее всех бежать. И их большинство — не умеющих. Только почему-то сказали, и ты имеешь те же права. И вот он поет — хуёво. И вот он рисует — плохо. И вот он бежит медленно. И тогда берет пилу. И тогда он взламывает магазин, даже не для того, чтобы приобрести что-то оттуда. Ну, разве что баскеты за 800 франков он может разве купить? А потому что тошно и ничего не светит. И можно только свою грубость и силу навязать, как когда-то им навязывали идею о равенстве и братстве. А он выходит на станции Сите и идет в префектуру и видит равенство и братство. Ему говорят: «Какой ты нахуй француз, фри?» А его папа Харки, его родил уже здесь. Мир хуёв, господа, в нём есть место под солнцем только наглым, сильным, хитрым и не обязательно особенно талантливым. Но вы имеете право попробовать. Валяйте. Развлечётесь перед смертью. Но так не говорят. Да и не все хотят принимать участие в игре, не зная заранее результатов. А поэтому метро, було, теле, додо. Чему же возмущаться? Я как будто просыпаюсь и, оглянувшись, бегу к двери, надеясь, что она выходит на лестницу. Да. Я бегу вверх, к Ри де Шуси. Я выбегаю на улицу и не узнаю, где я. Я ужасно хочу писать. И я бегаю по запертому Ленинграду. Кругом ворота. Никуда нельзя забежать и пописать в уголке. Я бегу и чувствую, как тонко ползёт по ноге, там, где стрелка и уже наверняка дырочка в колготках, струйка. Я писаю. Певица вскочила с постели и побежала в туалет. Тут же пришёл и кот. Сел, красиво обвив хвост вокруг лап, склонив голову на бок, как умеют делать коты и собаки. «Ах, Пума, дурак ты!» На Красной площади уже кричат «Ура!» И в Питере знамёна ветер рвёт. В Париже, как обычно, детвора, Мадонну требует, француз круассан жуёт. Был день 7 ноября. Она шла к нему впервые после знакомства с Марселем. И дома перед кривым зеркалом она пыталась будто замаскировать следы этого знакомства. Не желая того. Непроизвольно. С первой же минуты своего прихода певица начала сравнивать. Писателя с французом. Но даже не столько сравнивать, сколько внимательно следить, наблюдать за жестами писателя, будто бы впервые. «Тебя в 5 утра дома нет». Писатель резал помидоры на кухне. Они, конечно, собирались есть. «А у тебя что, другого времени нет меня навестить? Только в 5 утра ты свободен». Певица стояла у косяка, глядя на его руки, как он режет, и параллельно на экране её мозга, памяти, она видела Марселя, тоже что-то режущего. Он хорошо готовил, француз. Благодаря Разину и его клиентам я узнала ночной Париж. Всё, конечно, тоже. Девочки-дистрофики, ищущие богатых мужиков, богатые мужики и женщины средних лет, не ищущие уже валая. Но ты-то сам побывал во всех этих злачных местах. Тебя приглашали? Ну и меня приглашают, я тоже теперь знаю. Что делать? Раз вместе мы не можем попасть в эти заведения. Что твой синеаст? Писатель взял приготовленный салат, и они пошли в комнату. Курица, они всегда ели у писателя курицу, ещё не была готова. Он пытается достать деньги через Министерство культуры. Я был с ним на приёме. Ещё он предложил мне самому играть главную роль. Певица захохотала. Писатель иногда развлекал её, пародируя французских комиков. Калюша, Гибедоса. Но дело не в том, что писатель не был актёром. Может, и был. Представить его в роли себя самого только 10 лет назад певица не могла. «Я уже не тот дурак», — говорил он про себя сегодняшнего. За смехом певицы, конечно, скрывалась злость. Потому что всё опять вертелось вокруг врагини. Кино потому что по первому роману писателя, а роман — о потерянной врагине. И Машка тут же представила, что ещё ведь и на родине его книга когда-нибудь должна будет выйти. И всё опять будет вертеться вокруг врагини. Ты не должен соглашаться, это глупо. Я уже менее excited. Все эти киношные дела, оказывается, так долго делаются. И потом уже столько было планов. Уже даже умерли люди. Патрик Дове. Жоэль меня познакомил с Фани Ардан. Потом позвонил и спросил, ты не против Аджани? Всё это так звучит, но на деле нихуя пока. Ничего, в один прекрасный день ты поедешь в Канны на премьеру. Розы, шампанское, крики «Ура!» и куча пушистых жоп. Меня, конечно, не возьмёшь. В секунду певица представила сценку в Каннах. Лимузин останавливается у знаменитого здания, дверцы открываются, и из машины выходишь ты. Писатель. В смокинге. Тебя окружает толпа репортеров, юных девушек-манекенщиц и педерастов. Писатель хмыкнул. Вспышки фотоаппаратов. Дверца лимузина остаётся открытой, и из неё высовывается рука. Моя. Шарящая по воздуху, ища обо что бы опереться. Но ты уже далеко. И я вылезаю сама, в узком платье, со свежевыкрашенными волосами. Ты уже идешь по ковровой дорожке, рассылая воздушные поцелуи фанам, а я бегу за тобой в припрыжку. Ты даже не оглядываешься на меня. Но в уме у Машки была уже другая сценка. На месте писателя в ней был Марсель. И тогда он подавал ей руку из лимузина, он не бежал вперед, она шла, держа его под руку, и вообще все было в честь Машки. Из-за Маши, для Маши. Писатель всегда морщился на приносимое певицей вино, но всегда пил его. Будучи недоволен тем, что она приносит вино, он никогда не отказывался от распивания вина. И певица думала, зачем же тогда делать недовольную физиономию? Мы будем праздновать 7 ноября. Надо же что-то праздновать. Я целую мою русскую революцию. Белая моя белая, красная моя красная. Не надо меня цитировать. Это уже принадлежит вечности. Неизвестно, правда, сколько наша атомная вечность будет длиться. Наверное, мы единственные, кто будет праздновать 7 ноября в позитивном смысле. Почему советские никогда не покупали телевизионное время в разных странах, чтобы транслировать парад с Красной площади? Это же так красиво. Совсем иначе, чем во Франции, например. Их и так считают милитаристским государством. На первую годовщину футуристы на Красной площади раскрасили все деревья в красный цвет. Во люди были. Они сидели друг против друга, как друзья-приятели. И когда певица пришла, они не набросились друг на друга, как изголодавшиеся любовники. Они будто всегда сдерживали себя и хранили, берегли для постели. Даже маленькие эмоциональные проявления они оставляли на потом, на постель. И певица думала, только ли это из-за писателя, который не любит телячьей нежности? Или все-таки и сама она не очень-то нежная? Но вот с французом она нежничала. И, сидя на диване, положа нога на ногу в ажурных чулках, писатель уже назвал их траурными шторками. В своей манере он был писатель. Певица очень хотела ему сказать, что вот она нежничала с французом. И это значит, что ты, писатель, солдафон. Она не очень понимала, что она хочет. Похвастать перед писателем, что у нее есть француз? Ты ведь сам мне говорил, заведи любовника. И вот познакомилась я, знаешь ли, с французиком. Какие у него кокушки миленькие. Или же она хотела, чтобы писатель заревновал, занервничал. Все-таки как другу ей не хотелось бы, нет, рассказать писателю. Это он с врагиней делился знакомством с богатой немкой. И та ему одобрительные письма писала. «Богатая немка — это хорошо, друг Палка. Еби богатую немку. Езжай в Мюнхен, брат Палка». А певица уже, между прочим, жила с писателем в Париже. Ах, ладно, дело прошлого. Хотя что значит «ладно»? Именно из этих деталей и сложились их взаимоотношения. Из всех этих маленьких начальных деталей. Тогда еще. Теле был включен. У певицы не было теле, поэтому как только она приходила, писатель включал для нее теле. Как если бы у певицы не было душа, она, придя к писателю, сразу бы помылась. Или вот когда писатель к ней приходил, она сразу ему предлагала что-то из холодильника, потому что он жил без него. Так вот ему казалось, видимо, должен жить скрывающийся какой-то боец, борющийся с трудностями жизни и готовящийся к главному делу жизни. А по теле показывали, как разрушают главное дело жизни Ленина. Контрреволюционер Горбачев стоял, между прочим, на мавзолее и приветствовал толпы не очень уже организованных демонстрантов. Показывали кусочки из хроники революционных лет. И никак нельзя было сказать, что это подтасовка, что не на самом деле это безумие, а под дулом пистолета. Вот он, обезумевший народ, орал «Ура!» на низвергаемые церковные купола. Тот же народ орал и проламывал череп молотами и кувалдами Николаю II. Памятники царей стаскивали за веревки, крушили и крушили. А теперь народ хотел водружать памятники и церковные купола. Но для этого надо было опять, снова, низвергнуть установившиеся на их месте культы и символы. Теперь требовали охраны старины, переименования городов, снова кого-то обижая. Кого-то сажали на престол, низвергнув предыдущего. А Ленин выступал с броневика под снегом, держа в кулаке кепку, которую ему, видимо, успели сунуть вместо котелка, в котором он прибыл из-за границы. Ленин был какой-то нереволюционный по сравнению с другими, да и самый старший среди них. Ему было 48 лет, и это было старый. Троцкому было 38. Но все их выступления перед народными толпами были очень впечатляющие. И только дураки могли не увлечься этим безумием, в котором было все: романтика, надежда, неограниченные возможности, поэзия, сила. За французским переводом слышны были знаменитые слова Ленина с картавым «Р» — «Товарищи! Революция в опасности! Меньшевики! Буржуазия!» Но революцию судили только по нынешним ее результатам. Потому что не было вокманов, чего-то еще. Они ели курицу, которую писатель наловчился очень вкусно готовить. А по теле уже начался любимый фильм певицы «Das Boot», и в нем не было ни одной женщины. Настоящий суровый фильм на 7 ноября. И певица с сожалением констатировала, что всегда, когда появляется женщина, все становится каким-то не таким. Она все портила, женщина. Либо она была истеричкой, либо она предавала, либо вносила разлад, либо она дура или слишком уж стерва. И поэтому в «Das Boot» не было ни одной женщины. Существующие образы их к этому фильму не подходили. И Машке было обидно. Это значило, что в сюжете, который ей нравился, в ситуации, которая нравилась, ей, женщине, не было места. Встречи писателя с певицей были пародиями на совместную жизнь. Встречаясь, они должны были успеть проделать все то, что делают, живя вместе. Поговорить, обменявшись впечатлениями об актуальностях, рассказать друг другу новости, покушать, выпить, посмотреть теле, показать что-то друг другу, книжку, одежку, безделушку, поругаться и помириться, лечь в постель. Все это надо было успеть за встречу, то есть как бы прожить мини-совместную жизнь. Раздевались они всегда раздельно. Писатель уходил в закуток перед ванной комнатой и там раздевался, возвращаясь в ти-шорт. Певица всегда хотела посмотреть, как он раздевается. Но он не доверял ее благим намерениям и ждал подвоха. Поэтому, раздевшись, быстренько-быстренько залезал под одеяло. И из-под него быстренько-быстренько спешил обратно в одежды, как в стихотворении Лоренса «So she said» «Hurrying into his clothes». Ничего нельзя было поделать с тем, что в голове у певицы работал сравнительный рефлекс. Но и писатель, уже очень хорошо знавший певицу и все ее повадки, тоже что-то чувствовал. «Ты, Машка, ебешься с кем-то». Певица хотела рявкнуть: «А что же мне ждать, когда ты придешь и соизволишь меня выебать?» Но воздержалась, сделав хитрую рожицу, оставив писателю загадку. «Смотри, спит — это тебе не шуточки». «Нахал, это ты чем занимался 7 лет назад, а? С кем ты спал в Нью-Йорке на пустырях? Я 7 лет назад была замужем. Еще по-настоящему». «Ну так сейчас ты не замужем, так что...» «Ты тоже не замужем, между прочим». Машка грустно подумала, что так, конечно, никогда замуж по-настоящему и не выйдет. Никогда ни фаты, ни белого платья, ни запаха ладана. Потому что все свои замужества она видела какими-то поспешными, торопливыми, суетными. И не только спустя время они такими казались. А и на самом деле. Ее будущие мужья всегда торопили Машку за себя замуж, боясь, видимо, что иначе она убежит. В кабаке Зоя занята поисками богатого мужа. И мне все говорят, Надюшкины подруги, что как же ты не найдешь себе богатого мужа в Разине? Дуры они. Писатель ненавидел Надюшкиных подружек, так вот говорящих. Еще он посмеивался над образом Машки с богатым мужем. В кабак люди приходят развлечься, напиться, бокалы побить. Сколько раз я звонила каким-то людям, дававшим карточки визитные. Они даже с трудом вспоминают тебя. Единственный тип — это импресарио Азнавура. Ну и то, сначала он повел меня в Реджин. Потом я целый месяц пыталась дозвониться ему. Потом ждала, когда он прослушает кассету. Потом я ждала, когда он примет меня. Потом, уже сидя у него в кабинете, я ждала, когда он закончит разговаривать по телефону. С Пласидо Доминго, с Лайзой Минелли. Боже мой, и все для того, чтобы услышать: «Вы знаете, вы поете как черная певица». Какие они лимитированные все, даже в искусстве, в музыке. Нормальные люди никогда не делят, не подразделяют и бирок не наклеивают. Им насрать. Нравится или нет, вот что для слушателя главное. А эти все подразделяют, упаковывают. Машка сидела в ногах матраса, упершись спиной в стену и дымя сигаретой. Иногда ночью я ловлю по радио даже голос Америки. Они такие заявления делают. В понимании Америки шпионаж существует только между Западом и СССР. И в то же время только что был пойман американский тип, поставляющий информацию из военных американских ведомств в Израиль. Что же они с ним делать будут? Израиль же их друг, если не сказать младший брат, а иногда так прямо старший. С исчезновением варваров они увидят, наконец, свое настоящее рыло. Я уже написал об этом. Значит, и поговорить нельзя с тобой, если ты уже написал. Кончай курить, вонючка американская. Ложись сюда. Певица потушила сигарету и перед тем, как лечь, пошла на кухню отнести пепельницу. Там было холодно, сыро и царствовали тараканы. Она на цыпочках подошла к мусорному ведру и выбросила окурки. Они упали на книгу Гальперина. Писатель выкинул книгу. «Каким надо быть мудаком, чтобы твою книгу выкинули?» С ужасом подумала певица. «Книги не выкидывают. Книжки оставляют стопочкой внизу, кто-нибудь возьмет. Книги отдают друзьям, если не нужны. Но выкинуть? Как этот мудак, должно быть, разозлил писателя, раз он выкинул?» Певица пришла в комнату, дрожа от холода, и залезла под три одеяла, одно из которых когда-то принадлежало им вместе. Писатель выключил уже теле, который тоже им вместе принадлежал когда-то. Они накрылись с головой и дышали под одеялами, согреваясь. И пахло терпко и крепко сексом, слегка потом и табаком, и наверняка грустью певицы. Никогда она не могла избавиться от этой грусти, которая возникает от ощущения, что мы ведь были вместе, всегда, а теперь вот только изредка. Расскажи мне историю какую-нибудь. Ох, я тебе уже все истории рассказал. Ты мне не рассказываешь, когда я прошу. Потому что тебе нужны грязные истории, как меня кто-нибудь ебет. А я не хочу таких историй о себе. Да, конечно, истории ты не хочешь, но поебаться... Я тебе не твоя бывшая женушка. И в пипку, и в попку, маленькая девочка, ня-ня, мя-мя. Правильно я написала о ней стих злой. Она наверняка меня ненавидела минутами, но она такой трус и притвора. Что вы, я дама. А та дама. А меня принесли на землю падшие ангелы, Люцифер и еще бог Вакх. Ты можешь быть горда, ты ее победила. Я не горда, потому что я тоже не с тобой. А где же ты? Ну-ка, крокодилище, иди сюда, я тебя помну. Историю. История про Машу и мешок денег. Маша споткнулась о мешок и поставила себе еще один синяк на ноге. И, взяв мешок, пришла домой. Посчитав деньги, она пошла в Биашви и купила там 10 разноцветных тетрадок и авторучек с золотыми перьями. Потом она купила свечи, потом елку, потом вторую, потому что первая ей показалась слишком маленькой. Она купила шары и 6 packs of beer, чтобы каждое утро не ходить. Придя домой, она посчитала деньги и решила нахуй не ходить на работу. Это нехорошая сказка. Маша на самом деле устроила бы большую пати. И обязательно позвонила бы писателю. Дала бы ему тоже немного денег из мешка. Маша бы так сделала. Ну хорошо, другая сказка про Машу и принца с кокушками. Машу позвали на пати. Но она подумала, ну ее нахуй, эту пати. Но так как противный писатель был, как всегда, занят, она решила пойти, — перебила Машка. Она вошла и увидела принца-брюнета. Машка засмеялась. Писатель почему-то был уверен, что ее идеал был брюнет. Но даже Марсель, с которым она познакомилась и определила для роли любовника, а она кое-что, конечно, рассчитала, он уже занял роль любовника, который должен будет что-то сделать, как-то повлиять на писателя, чтобы тот проснулся, наконец. Он не был брюнет, и писатель не был брюнетом, и вообще Машка сама почти была брюнеткой. Да и весь он выделял пот, — захихикала певица. Нет, чувство, как некоторые люди пот. У него нога была на ногу, и он ею покачивал. А брюки на нем были специальные, так что видны были кокушки. Машка сразу вспомнила фото редактора Актюэля, на котором он подпрыгивает, зажимая свои кокушки, пряча. И это куда более обсин, чем с видимыми. И Марсель так ее веселил, подпрыгивая. И он подошел к Маше и сказал... Писатель разыграл брюнета. «Я сделаю так, что вам будет хорошо, как никогда!» И взмахнул кокушками. Потом они поехали на машине в цветах и шампанском. И Машка хватала принца за кокушки. Так что он их потерял по дороге. Вот какая Маша была сумасшедшая. Но это еще не конец. Когда она увидела, что у него нет больше кокушек, она его выгнала из машины. Она его специально хватала, чтобы он их потерял. Чтобы от него свалить можно было. И она поехала со своими цветами, шампанским, к писателю. «Да, как же. Вот видишь, какой ты. Ты Машу видишь эгоисткой, с каким-то принцем. А моя Маша только и думает, как бы к писателю попасть. Все время к нему рвется. Все мои сказки заканчиваются тем, что она хочет к писателю. А ты ее не хочешь. Это только в сказке Маша хочет. А на деле она грубиянка наглая. Только и думает, как бы кого за кокушки схватить. Никогда ничем не довольная. Она и такая, и сякая. Я не Пупи из фильма Жоэля Сериа. Я не буду тихо сидеть в уголке и плакать, если меня не будут любить и ебать. Я буду злая. Да, настоящая русская женщина Мария. Ох, спи, убоище, спокно. Машка, конечно, долго не могла уснуть, и в голове у нее, в ее вечном кино, мелькали принцы Марсели с кокушками, маленькими и удобно размещающимися в ладошке. Но приходил писатель и уводил Марию с красными волосами. И в руке у Машки оставались золотые яички курочки-рябы.